пока не взял апельсин и не очертил пером вокруг него круг, сделав пересечение круга диагонально полюсами апельсина примерно на третьей пути к экватору апельсина. Я посмотрел на лицевую сторону с северо-восточной, юго-западной диагональю, а затем повернул апельсин на 180 градусов вокруг его оси. Теперь вторая половина моего малого галактического круга шла с северо-запада на юго-восток. Вероятно, здесь стоит выделить один дополнительный пункт. Оба сезонные потока Млечного Пути видны в ночном небе в сезоны, противоположные их времени гелиотического восхода. Как мы видели в главе 2, поток, проходивший через близнецов и тельца, как раз прекращал всходить гелиотически в июньское солнцестояние. В это время он прошел бы через зенит приблизительно в полдень, будучи невидимым. Чтобы проследить за этим потоком Млечного Пути в течение ночи, нужно было подождать 6 месяцев до ближайшего декабря, когда он восходит на закате. Наоборот, чтобы наблюдать предвестницу декабрьского солнцестояния, лису, резвящуюся на ночном небе, то идеальным временем для этого были бы июнь и июль. Ну а теперь вернемся к исследованию Уртона. Его информанты поведали, что их практикой было связывать земное и небесное пространство вместе в 4 точках солнцестояния на горизонте, используя тот факт, что Солнце находится также в 2 потоках Млечного Пути. То есть, когда Солнце восходит в солнцестояние, то оно находится в одном или другом из потоков Млечного Пути. В данный 24-часовой отрезок, так сказать, в июньское солнцестояние, восходящее Солнце будет нести через небо северо-западный юго-восточный поток Млечного Пути. В полдень этот поток пройдет невидимым через зенит, в полночь той же ночи другой северо-восточный юго-западный поток пройдет через зенит. Воображаемое пересечение этих 2 потоков, видимых наверху ночью в чередующиеся сезоны, дает концептуальную схему для деления небесного пространства на 4 части. Это деление связано, таким образом, с делением на 4 части земного пространства присутствием Солнца как во Млечном Пути, так и в точках пересечения солнцестояния на горизонте. Один особенно привлекательный аспект этой современной практики, обнаруженной Уртоном, состоит в том, что он является, строго говоря, историческим реликтом. В современную эпоху ни один из потоков Млечного Пути не всходит более гелиотически в солнцестояние. Хотя Уртон абсолютно прав, утверждая, что Солнце находится во Млечном Пути. Такого рода наблюдение – одно из тех, что сделано западной наукой, которая может вычислить положение Солнца в звездах. Но не индейская практика Ант должна наблюдать видимые события гелиотического восхода. Не так-то просто увидеть звезды, через которые проходит Солнце. Этот пункт никоим образом не умаляет уртоновские находки, которые были в конце концов основаны на сообщениях местных информантов. Скорее всего, это свидетельствует о долговечности в анском представлении идеальной конфигурации событий гелиотического восхода солнцестояния, вложенных, как это было, в восход потоков Млечного Пути. Это законченное явление невооруженным глазом было видно в последний раз приблизительно 1350 лет назад. Мифы о ламе и потопе возвещают о времени окончания этой идеальной конфигурации. Выводы Уртона, конечно, правильны и, следовательно, более интересны своей силой и долговечностью во времени. Вторым важным открытием Уртона было то, что в современном индейском разумении Млечный Путь является собою 2 реки. Иными словами, таким же образом, каким нам удобно представлять себе Млечный Путь, имеющим 2 потока, индейская практика в Андах также состоит в употреблении